Глава 13. Прошла неделя, и моя нога уже выглядит вполне нормально. Своего мучителя я вижу только по вечерам во время ужина, а вот Алана – каждый день. Он, как и раньше, постоянно суетится вокруг меня, немного раздражая своей назойливостью. Территория, прилегающая к дому, оказалась просто огромной. Но только для меня она ограничена. Стоит пересечь невидимую черту, и не пойми, откуда появляются парни с автоматами. А мне приходится уклоняться от летящих меня выстрелов. Однажды я спросила у хозяина всего этого шабаша: «Зачем удерживаешь меня, если меньше, чем через 2 месяца, нужно будет отпустить?» Ответа на свой вопрос я так и не получила, а мужчина ловко перевел тему. Скорее всего, все дело в упрямстве бандита, к чьим ногам, по его мнению, я должна была пасть в первый же вечер. Мужчина бесконечно спокоен и уверен в себе, и мое упрямство бьет по его самолюбию. А еще, почему-то он каждую нашу беседу ведет в контексте неизбежности моего выбора. Конечно, в его пользу, будь он не ладен. Мои возражения он просто пропускает мимо ушей. Да, пусть он выиграл первый бой, хитростью заставив меня принять его сторону. Но это же ничего не меняет. Я все равно не смогу забыть, кто он такой, и не сумею уговорить себя стать ему другом. Радует лишь то, что наши совместные пробежки закончились в тот день, когда я удирала от него, не разбирая дороги. Вместо этого я получила доступ к библиотеке, размер которой поражает мысли мое воображение. С тех пор я провожу там каждую свободную минуту, пытаясь скоротать часы и считая дни до дембеля. В целом, если не считать повинности присутствовать на ужине и назойливости Алана, пребывание в особняке не сильно тяготит меня. «Ева, Сергей Павлович велел пригласить вас в гостиную». Алан с присущим ему талантом появился незаметно, как из-под земли, вырывая меня из сюжета книги, подавляя всколыхнувшееся раздражение усилием воли. Ощущение, будто каждое мое слово или движение рассматривается под микроскопом, не покидает меня, стоит лишь мужчине появиться в зоне видимости. И еще же рано для ужина. Поднимая взгляд от страницы. «Сегодня вы будете ужинать вне дома». И я почти ликую. Сердечко сладко забилось. Неужели свобода? «Сергей Павлович вам все пояснит». Откладываю книгу и иду вслед за мужчиной. Вопреки ожиданиям, в конце пути меня ждет не сам Сергей Павлович, а пакеты и коробки, от больших до маленьких. Внутри нашлось вечернее платье, туфли, сумочка и футляр с украшениями. Все невообразимо красивое. Никогда не носила такую прелесть. А при виде колье с изумрудами я восторженно охнула. К нему же прилагается серьги и браслет. И все это для меня? Меряю обновки, радуюсь, как маленькая девочка, которой купили нарядное платье. Не знаю, куда мы идем, но все это невозможно красиво. Шелковое, нежно-зеленое платье красиво подчеркивает изгибы фигуры, особенно выделяя грудь. Хотя вырез непривычно откровенный, но вульгарным его никак не назовешь. Колье и серьги сияют настолько ярко, что мое лицо выглядит словно подсвеченным изнутри. И при каждом движении все это великолепие переливается еще сильнее. Удивляет лишь то, что ко всему этому чудному набору нет косметики. Совсем никакой. Впрочем, и так я выгляжу невероятно красивой. Улыбка не сходит с лица. Меня переполняет предвкушение приятного вечера. Выхожу из комнаты и спускаюсь по лестнице вниз. Пока шла, представляла себе, как очарованно на меня будет смотреть этот негодяй, то есть хозяин дома. Но вопреки ожиданиям, никто не ждет меня внизу, кроме надоедливого Алана. «Сергей Павлович ожидает вас в машине», — говорит управляющий. Да уж, на романтичное свидание не похоже. С самого начала как-то не так все. Похоже, покорять мое сердце, как в романтичном кино, Сергей Павлович не собирается. Он просто уверен в своей неотразимости настолько, что даже руки не подаст. Разочарованно выдыхаю и выхожу во двор. Автомобиль, тот самый, большой с тонированными окнами, стоит неподалеку. направляюсь к нему, пытаясь разглядеть, есть ли кто за рулем. Видно только очертания фигуры мужчины. Алан говорил правду. Меня ждут. Подхожу к машине. Никто не спешит мне навстречу, чтобы открыть дверь и подать руку. Правда, раньше я не один раз отказывалась от предложенной помощи. Быть может, все дело в этом? Обидела мужика, да? Открываю дверь и забираюсь на пассажирское сиденье. Мужчина смотрит в экран телефона, не обращая на меня внимания. Он что-то пишет, читает ответные сообщения, опять пишет. Ноль внимания в мой адрес. Кашлянуть, что ли? Наконец он выключает телефон, поворачивает голову. И его взгляд скользит от моих глаз к декольте и ниже к коленкам, прикрытым юбкой. «Ты очень красивая», — говорит мужчина, возвращая внимание к моему лицу. Он уже не один раз говорил мне это. Но сегодня я уверена, что так и есть. А разве может быть иначе, если на мне надето такое великолепие? «Спасибо», — улыбаюсь, вздернув подбородок. Так камни в колье сверкают ярче. «Поехали?» — спрашивает, я киваю. Автомобиль трогается с места. Выезжаем за ворота. «Куда мы едем?» — спрашиваю. «В ресторан», — говорит мужчина. «У меня там встреча». «А я ему там зачем, интересно?» «Нет, этот человек не умеет соблазнять. Он просто берет и навязывает свои убеждения. Тащит, куда ему нужно. Дела у него, да? Даже обидно, что я так старалась выглядеть красивой. Чисто по-женски обидно». «Спасибо за этот наряд», — говорю немного с раздражением. «Чего я ожидала? Вот же дурочка». «Думала, наконец-то увижу, как этот чурбан старается мне угодить, влюбляя в себя, как любой нормальный мужик. И за украшения. Они великолепны». «Пожалуйста, Ева. Рад, что тебе они понравились». «Ты сам все это выбирал для меня?» «Угу». Кивая. «Жаль, что у меня нет косметики. Никогда раньше ничего не выпрашивала. Но когда этот человек рядом, я превращаюсь в совсем другого человека и делаю то, что мне не свойственно. Было бы еще лучше с макияжем». «А и правда, после покупки колье на косметику денег не хватило?» «Тебе не нужна косметика, Ева», — отвечает бандит. «Пусть он сегодня в элегантном смокинге, это не меняет сути. Ты мне нравишься, такой, как есть». Где-то глубоко в груди сладко ёкнуло от его слов. Я давно уже поняла, что этот человек всегда говорит правду, так как оно есть на самом деле, и можно быть уверенной в том, что, говоря мне комплимент, он нисколько не старался польстить. «Нет». Он думает именно так, как говорит. Замолкаю, переосмысливая сказанное и поведение мужчины за все время нашего знакомства. Потому что это ни на что не похоже. Саша всегда старался мне угодить, особенно в первые дни нашего знакомства. Долгие ухаживания, цветы, конфеты, кино. Мы много раз разговаривали, часто говорили о будущем и строили планы. И мне казалось, что так и выглядят идеальные отношения с мужчиной. Хоть и не было с чем сравнивать. Просто чувствовала его желание понравиться. Вот и все. Совсем другое дело – этот бандит. Он не надрывается, чтобы угодить. Наоборот. Он наотмашь бьет правдой, даже если я не спрашиваю. И комплименты мне – это тоже часть правды, а не просто сладкие слова. С самого первого дня он сказал, чего от меня ждет и чего хочет. И действует ровно так, будто все это уже случившийся факт. Мотаю головой, пытаясь отбросить прочь все эти мысли. Нет, этот мужчина совсем не похож на других. Даже мне, с моим небогатым опытом, это очевидно.